Глава 8. Прошло несколько дней, шрамы почти затянулись. Мастер Италия творила чудеса, и я была благодарна целителю за нее. Вот только приходилось каждый вечер терпеть прикосновение мужа, ведь именно он втирал мне эту мазь, напоминая, что сам же и оставил эти следы. Не знаю, почему не приказал это кому-то другому. Мне было бы намного легче, если бы этим занималась одна из моих фрейлин. Но спорить я не стала. По большей части, в присутствии принца я просто молчала, слушая, как за окном беснуется дождь. Мне приносило удовольствие видеть, как жалуются придворные на непогоду. Как принц пропадает целыми днями на советах. Светлую, как я про себя ее прозвала, потому что она такой и была. Светлые волосы, белые брови и ресницы, бледная кожа. Она являлась каждое утро и вечер и делала свою работу. Переносила воду, раскладывала одежду, убиралась. Все молча, без слов. Да я и сама не спешила с ней особо заговаривать. После случая с Келли у меня пропала охота с кем-то общаться ближе, чем того требуют правила. Разве что Алира оставалась моей собеседницей, но и ей я уже не так сильно доверяла, понимая, что любой может предать. Грустно вздохнула и налила себе еще варенье на блины и оглянулась. На кухне было тихо, Алира куда-то убежала, слуги лишь изредка заглядывали, и я могла спокойно поесть. На завтрак вновь была рыба, которую мне даже брать не хотелось. Я скучала по традиционным блюдам Ринеллы, и Алира обещала мне приготовить одно из них. «Кайян, только ты мое счастье здесь!» Тихо прошептала я, чувствуя его тепло у себя на коленях. Скорее бы вернулся Ян. Мне очень, очень не хватает его поддержки и дружбы. «О, принцесса, вы все еще здесь?» Изумленно и в то же время с радостными нотками проговорила вернувшаяся кухарка. «Вам понравились блины?» «Да, спасибо большое. Дать вам еще добавки?» С теплой, искренней улыбкой спросила Алира, но я покачала головой. «Алира, простите, я хотела вас кое о чем спросить». Мой взгляд остановился на ее лиловой юбке. Почему-то смотреть в глаза было тяжело. Конечно, принцесса. Целитель Ритель запнулась, понимая, что она может не захотеть отвечать. Его что-то беспокоит, и... Вы разве не знаете? Искренне изумилась женщина. Келли ведь была его дочерью. Мои догадки оказались верны. Но Келли никогда не говорила об этом. Вспомнила ее слова, сказанные очень давно, 4 года назад. Меня взяли во дворец совсем недавно, когда исполнилось 15, но я бывала здесь и раньше. Почему-то я только сейчас задумалась над этими словами, на душе стало неприятно. А как давно принц ее знает? Нет, Милена, не стоит об этом думать. Келли пыталась тебя отравить, ее больше нет. И вновь слова. Никто и не думал, что меня возьмут к самой принцессе, но я понравилась принцу. Я не понимаю, неужели Дамиану мало фавориток? Почему он был с Келли? Минуточку, меня озарило. Ведь это значит, что Ритель из Ринеллы. Она была прекрасной королевой. Так всегда говорил мой отец. Он родился в Ринелле. Меня бросило в жар. Я должна с ним поговорить, узнать. Он знал маму? Сердце дрогнуло. Появилось сильное желание прямо сейчас отыскать его. Не знаю почему, но внутри какая-то уверенность, что должна. «Принцесса, я думала, вы знали», — совсем тихо прошептала Алира, опустив взгляд. Ритель не скрывал этого, хотя Калли избегала его. Ведь он не хотел, чтобы она работала здесь во дворце. Оберегал, как чувствовал, видимо. Дочь нарушила приказ и с того дня не общалась с ним. Это долгая и не очень хорошая история. Да и не принято души тревожить плохими воспоминаниями. Согласно кивнула, не став развивать эту тему. Просто промолчала, но кухарка вдруг сама заговорила, уже уверенней. «Помните мои слова о принце? Я ведь вас не обманывала. Дамиан действительно был хорошим мальчиком». Я невольно засмеялась. «Хорошим мальчиком? Ни за что не поверю. Я просто не могу этого представить». Однако женщина спокойно продолжила. Изменился он позже, уже после смерти королевы. Причину никто так и не знает, просто в один день принц резко стал другим. Знаете, принцесса, я ведь не придавала этому тогда сильного значения. Он потерял мать, закрылся в себе и стал сильно увлекаться темной магией. Именно тогда выбрал для себя путь некроманта. Изумленно слушала кухарку, не понимая, к чему она вдруг завела столь необычный разговор. Впрочем, я быстро осознала, чего добивается женщина, услышав последние слова. Принц вовсе перестал сюда заходить, но даже то, что я слышала, не говорило, что ваш муж столь ужасен. А ведь кухня – это место, где обсуждаются все сплетни замка. Возможно, раньше не стала спорить, понимая, что мое мнение о нем вряд ли когда-то изменится. Не исключаю, что его могла еще сильнее изменить Академия, но он и до нее мог ударить ребенка. Он с самого первого моего дня здесь показал себя жестоким, самовлюбленным эгоистом. Я даже представить себе не могла. Изумленно выдохнула Алира. В ее теплых карих глазах было столько удивления. Неужели она и вправду считала его хорошим? Хотя я и про Келли никогда не могла сказать ничего плохого. — грустно продолжила кухарка. «Признаться, когда был вынесен приговор, я сначала не поверила. Ведь знала Келли, но выходит плохо». «То есть вы просто приняли слова принца?» — непонимающе перебила я. «Ему стоило лишь на следующий день сказать, что она виновата. Почему вы решили, что это правда? Он даже не захотел проводить допроса». «Поверьте, принцесса, мне очень больно было узнать о том, что Келли вас травила», — дрогнувшим голосом ответила женщина, переставая возиться с банками и присаживаясь за стол. «Но он ведь наш будущий король. Конечно, люди ему верят. Более того, он всегда оказывался прав. Думаю, из него выйдет замечательный правитель. Жаль, что мужем хорошим он никогда не будет», — грустно подумалось мне. «Принц Дамиан весь в отца. Он достоин занять его место». «То есть король тоже спал со служанками?» Попросту не удержалась. «Насколько мне известно, у него была одна единственная любимая фаворитка, которая даже сына ему родила. Принцесса Милена, не нам судить о выборе монархов. Так всегда было и будет. И у короля были женщины. Только после встречи с Элизой он распустил всех своих фавориток, оставил лишь одну. К тому же Элиза не была фрейлиной, она работала здесь, на кухне». «А можно еще вопрос?» Тихо спросила, вспоминая слова Яна. «Вдруг Элире об этом известно больше?» Но я ошиблась. Она не сказала ничего, чего бы я уже не знала от Арьяна. На мой вопрос, как погибла королева Давилия, я получила уже знакомый ответ, что этого никто не знает. Король уезжал с ней, а вернулся уже с телом погибшей королевы. Интересно, а принц Дамиан знает правду о смерти своей матери? Каково это в 12 лет лишиться мамы? Мне было намного легче, ведь я с самого рождения не знала матери. Ян с Дамианом так похожи. Оба рано лишились матерей и в то же время такие разные. Почему? Ее величество хоронили не в королевской усыпальнице, а за городом. Неожиданно проговорила Алира. Поговаривали, что причина в нежелании быть рядом с фавориткой короля, ведь именно там похоронена Элиза. Но знаете, версия о том, что королева погибла во время охоты, упав с лошади, всем показалась маловероятной. Ведь она была прекрасной наездницей и часто выезжала вместе с мужем на охоту. Но об этом давно никто не говорит. Я нахмурилась, вспоминая последние дни в Ринелле. Ведь я тоже не знаю, что именно случилось в поездке отца. Слабое сердце? Я хорошо знала отца. Он был сильным и крепким. Принцесса, не грустите. От Алеры не укрылось мое состояние. Стоит ли ворошить прошлое? Знаю, она права. Но иногда это сложно. А Ян? Спросила, отвлекая себя от тяжелых мыслей. Что произошло с его матерью? Об этом запрещено говорить. Тихо прошептала женщина. Поговаривали, что ее отравили. Но король узнал об этих слухах и прекратил их. Никто не смел идти против его воли. Все молчали. Официальная версия – плохое здоровье. И вновь в голосе всплывает папа. Элиза действительно была слабой и много болела. Однако слухи не бывают на пустом месте. Впрочем, вряд ли когда-то всплывет правда. Но то, что королева и фаворитка друг друга ненавидели, всем известно было. Да и это очевидно. Какая женщина захочет делить любимого, несмотря на все обычаи? Она замолчала, я тоже не спешила говорить. Так сложно. Ян, Дамиан. Оба остались без матерей, оба ненавидящие друг друга. Ох, принцесса, я зря стала ворошить прошлое. Не стоило. Столько бед и так творится. Этот незаканчивающийся дождь попортил столько продуктов. А моряки не могут выйти в море. Совесть больно кольнула изнутри. А женщина, не догадываясь, продолжала, лишь увеличивая мое чувство вины. Ведь это из-за меня идет дождь. В тот день, когда началась гроза, неожиданно поднялся большой шторм, из-за чего многие не вернулись из плавания. Ее голос дрогнул, а я ощутила, как задрожали пальцы. «Нет, не говорите этого!» «Я пойду!» Быстро пробормотала и, вяло улыбнувшись, поспешила покинуть кухню, убегая от столь жестоких слов. Остановилась лишь в коридоре, опираясь рукой о стену и тяжело дыша. Лишь там поняла, что некрасиво ушла, что оставила Каяна. Но я знала, что на кухне ему безопасно. Алира не даст в обиду, а вот те люди... Многие не вернулись из плавания. Что я натворила? Отец не этому меня учил. Всегда говорил, чтобы я держала эмоции при себе, не плакала. Ведь дождь не так уж безвреден, как может показаться. Тем более в стране, где есть море. Мне было плохо. Очень. Я подошла к окну, за которым лился дождь. Кого я обманываю? Принц все равно не извинится. Он не умеет этого. С моей стороны, это эгоистично и по-детски. Дамиан даже не знает, что причиной этого незаканчивающегося дождя он сам. Я не могу позволить, чтобы невинные страдали. Не должна была так поступать. Чем я тогда лучше мужа? Прикрыла глаза, успокаивая свои эмоции, управляя силой и закрывая чувства в себе, отпуская всю ту боль и обиду. В ней нет смысла. Принцесса Милена вздрогнула и удивленно открыла глаза. Справа от меня стояла моя фрейлина. Она была в приподнятом настроении. По всему ее виду было заметно, что она очень рада. Расправленные плечи, сияющее счастьем лицо и искренняя улыбка. «Интересно, что случилось?» «Ой, смотрите, дождь прекратился!» Изумленно воскликнула девушка, глядя в окно. «Видимо, к приезду делегации из Ринеллы». «Когда об этом стало известно? Почему мне никто не сообщил?» Я задумалась, вспоминая, как за завтраком шла речь о предстоящем приеме. «Но я не помню, чтобы говорили о Ринелле». «Как так?» «В любом случае, эта новость приятно меня удивила. Ведь это впервые, когда я вижу кого-то из близких мне людей». Сердце радостно подскочило, а после замерло. На душе похолодело. «А какова причина их приезда? Ведь король Лерайт ввел все дела с Ринеллой на расстоянии». «Принцесса, а вы рады? Ведь с того дня, как вы приехали, ни разу никого не видели из дома». «Конечно». Изумленно на нее посмотрела, впервые видя искренние чувства у Мелинды. Она не скрывалась за стеной, открыв свою душу, чистую и искреннюю. «Здесь, во дворце? Но почему? Что изменилось?» Девушка никогда не показывала, что у нее внутри. «Сейчас же я отчетливо видела счастье. Моя фрейлина счастлива?» Впрочем, ответ на этот вопрос я нашла быстро. Стоило нам с ней спуститься по лестнице вниз, как у арки в сад мы встретили королевского менестреля. Душа Мелинды при взгляде на певца полыхнула ярким светом, выдавая ее, но она и не думала о том, чтобы скрывать свои чувства. А я поняла причину, по которой она больше не пряталась. Почему сняла маски и не смогла сдержать улыбки, вспоминая, как восхищенно она говорила об Элиоте, этом загадочном менестреле, которого пригласили во дворец. Но тогда она еще носила маску. Любовь – это единственное чувство, что может заставить человека захотеть быть искренним. Мелинда оправила невзначай волосы и расправила невидимые складки на юбке, когда мы проходили возле юноши. И мне захотелось ей помочь. Ведь, скорее всего, его пригласят на приеме выступить. Чуть наклонившись, я заговорчески прошептала на ухо своей фрейлине. «Ты ведь хочешь с ним пойти на бал?» «Принцесса!» – изумленно вспыхнула Мелинда. «Так действуй, иди к нему. Ты тоже ему нравишься». И это было правдой. Этот менестрель не прятался за масками. Девушка нравилась ему. «Но...» – шепчет, а у самой в глазах горит восторг. Улыбаюсь и чуть подталкиваю ее. Смущается, но все же кланяется мне и подходит к молодому человеку. Я же, чтобы не смущать, покинул арку, выйдя в сад. Мне было приятно видеть, что во дворце появился новый человек, у которого не черная душа, который смог помочь открыться моей фрейлине. Я буду только рада, если у них что-нибудь выйдет. Ведь кто-то должен быть счастлив в этом дворце. Сначала я планировала сходить к своему любимому месту у скалы, но прилетевший ко мне белый голубь изменил все планы. Я с удивлением подставила локоть, поморщившись от острых коготков птицы, вцепившихся в руку. Заметила привязанное маленькое послание. А я всегда думала, они возвращаются только к назначенному месту. Откуда голубю знать, что письмо именно мне? Магия? Впрочем, я не стала долго над этим думать и отвязала скрученную бумажку. Но странно другое. Голубь не спешил улетать, словно чего-то ожидая. Но чего? Расправила листочек, моментально узнав почерк Яна. Как же долго ждала письмо, надеялась, что он напишет, несмотря ни на что. Сам пошлет послание. Ведь я, как и обещала мужу, не писала больше. Но изредка с трепетом в душе поднималась на голубятню проверить, не написал ли вдруг Ян. С замиранием сердца опустила взгляд на косой аккуратный почерк. «Здравствуйте, дорогая принцесса Милена. Как вы? Надеюсь, у вас все хорошо. Я волнуюсь. Вы больше не пишете мне. Думаю, причина в Дамиане, поэтому не стану настаивать. Но сегодня просто не мог не написать. Мне очень хотелось бы вам это сообщить. Поделиться радостной новостью. Возможно, что на осенние каникулы я приеду домой». Кажется, я перестала дышать. Лист в руках задрожал, а сердце учащенно забилось. «Но разве такое возможно?» Прикрыла глаза, вспоминая. Дамиан за свои годы обучения ведь ни разу не приезжал. Как же так? С интересом вновь посмотрела в письмо, вчитываясь в слова Яна. «Разрешается один раз в течение этих 4 лет на 2-м году обучения посетить родных. Вы, наверное, подумали, а как же принц Дамиан? Он просто этого не захотел, но такая возможность была. Я приеду ближе к сентябрю и весь месяц буду докучать вам своим вниманием. Надеюсь, вы также ждете этого дня, как и я. Мне столько хочется всего рассказать и показать». Захотелось запрыгать от радости. Эта новость звучала столь невероятно, что сложно было поверить. Как будто кто-то услышал меня, увидел страдания, которым подверглась в этом мрачном дворце. Как подарок. Сначала приезд делегации из дома, а теперь и Ян. Боги, спасибо. Папа, папа, ты слышишь меня? Я вновь могу улыбаться, искренне, по-настоящему. Интересно, какой Ян стал за эти годы? Изменился, наверное. Как же сильно я хочу его увидеть. Я так скучала по нему. Почему они с Дамианом столь разные? Почему он не мой супруг? Тогда все было бы по-другому. Тяжело вздохнула, понимая, что нет смысла так думать. Все равно уже ничего не изменить. Я жена Дамиана, а в королевских семьях не приняты разводы. Зачем же думать о том, что невозможно? За те 2 года, что мы общались с Яном, он ни разу не позволял себе ни единого грубого слова. Даже если мы ссорились из-за какого-то пустяка, то быстро находили общий язык и мирились. Он искренен, добрый, мягок. С ним всегда интересно и весело. Особенно, когда он показывал какие-то свои умения, связанные со стихией. И пусть в действительности я знаю его мало, ведь что такое 2 года? Да и мы были детьми... Нет, я была ребенком. Когда он уезжал, ему исполнялось 18. В любом случае, мне тогда хватило времени, чтобы понять, каков он. Мой дар меня никогда не подводил, а Ян никогда не закрывал своей души от меня. К слову, как поживает Каян? Вы тогда писали, что принц сильно разозлился, когда вы его так назвали. Интересно, поменяли ли вы ему имя? Но узнаю я уже это, когда вернусь. Не отвечайте мне, не стоит лишний раз злить брата. С нетерпением жду нашей встречи, Арьян. В этот раз Ян был немногословен. Впрочем, я совсем не расстроилась. Все мои мысли были заняты прочитанной новостью. В ушах звенело, перед глазами заплясали цветные пятна. Он приедет. А голубь все так же сидел у меня на руке, пока тихо не прошептала. Лети, я не буду писать ответ, не могу. Он словно понял, расправил крылья и взлетел в небо, высоко-высоко. За окном медленно вступала в свои права госпожа ночь. Я сидела за столом, дочитывая книгу, которую взяла сегодня в хранилище. Просто не знала, чем себя занять после обеда, поэтому пошла в дворцовую библиотеку. Не знаю почему, но я выбрала историю Давилии, хоть и читала ее уже не один раз. Но мне нравилась эта книга. Особенно история о темном великом маге Давилии и Слицком. Именно в честь него и было названо королевство. А что самое интересное, его сила передавалась не всем наследникам, каждый раз через 1-2 поколения. Так король Лерайт, как и его отец, не имел силы, но она проявилась в Дамиане и Яне, от их прадеда Мирана, тоже одного из известнейших правителей Давилии. Вот только дочитать книгу до своего любимого момента я так и не успела. Скрипнула дверь, отвлекая меня от чтения. В покое вошел его высочество. Я слышала, что он вернулся несколько часов назад в дворец, но не горела большим желанием с ним встречаться, а поэтому и ушла к себе сразу после ужина. Я была в слишком радужном настроении и не хотела, чтобы Дамиан стал допытываться о причинах этого. «Как прошел ваш день?» – вежливо спросил принц, на ходу снимая тунику. Мне не понравилось это, ведь после той ночи, когда он взял в руки плеть, принц спал в отдельных покоях, и я была этому нескончаемо рада. «Хорошо», – честно ответила. «Так тихо и спокойно». «А мне вас не хватало», – перебил, будто зная, что я хотела сказать. «Пересядьте на кровать, там будет удобнее». «Мась, совсем забыла. Я думала, что уже все». Неохотно поднялась и пошла к кровати. Села, позволяя мужу расшнуровать корсет. Он сделал это довольно быстро. Какое-то мгновение, и вот я уже ощущаю прикосновение подушечек его пальцев. Круговыми движениями он втирал мне мазь. Молчал. Эта угнетающая тишина давила на меня, но я не начинала первый разговор. «Простите». Тихий шепот, его пальцы замирают. Мне показалось, он не мог сказать этого. «Мне больно видеть их». Продолжил он, еще сильнее меня удивляя. «Я не хотел, нет. Это будет ложью, если скажу, что не хотел. Это долг, я должен был его исполнить. Вы ослушались и были за это наказаны. Но и я поступил неправильно, когда не пожелал вас услышать. За это и прошу прощения». Я молчала, просто не зная, что сказать, не веря в услышанное. Он отложил баночку с мазью на столик и неожиданно склонился ко мне, упираясь острым подбородком в плечо и тихо шепча на ухо. «Вы ведь это ждали?» «О чем вы?» Я резко обернулась, оказываясь лицом к лицу с Дамианом. «Дождь. Знаете, я ведь долго не мог понять, что не так. Но сегодня он вдруг исчез. Это ведь ваших рук дело». «Да, стихийная магия не оставляет следов. Однако есть некоторые способы, подвластные только темной силе, что может определить». На духе похолодело. Страх сковал по рукам и ногам. Он положил мне на плечи ладони. Они оказались настолько горячими по сравнению со мной. Обжигающими. «Не бойтесь. Я не стану наказывать. Вот если бы вы не остановили ливень, тогда бы я заставил вас пожалеть о глупом уничтожении целых рисовых полей. Но вы поступили разумно, все-таки осознав, что ни к чему хорошему это не приведет. Знаете, маги-стихийники – это целое бедствие, от них столько мороки. Вечно Ян в детстве то дождь устраивал, то ветер призывал. Не знаю, почему я сразу не понял, что вы тоже связаны со стихиями. Наверное, потому что вокруг вас нет магической ауры, и это странно. Нет, я знаю это, потому что я никогда не была магом. И не умею призывать ветер или другие стихии. Дождь – это лишь отражение моей души в тот момент. Мой дар совсем иной, принц, не такой, как вы думаете. Вы прекратили дождь до того, как дождались от меня извинений, а значит, действительно его заслужили. Это не было извинением, хмуро проговорила я, не став спрашивать, как он узнал о той брошенной клятве. Ни в едином вашем слове нет раскаяния, только ложь, и поверьте, я уже не жду. Вы можете себя не утруждать. Разве? Он вдруг пальцем провел по моей нижней губе, заглянул в глаза, а после поцеловал. Мягко, нежно и даже ласково. Вот только у меня этот поцелуй абсолютно никаких приятных ощущений не вызвал. Даже если вы не верите, я действительно прошу извинения за то, что не выслушал тогда. Выдохнул мне в губы принц и вновь прильнул к ним. Его пальцы чуть сжали мои плечи, легонько надавив. Так что, подавшись давлению, я легла на прохладные простыни. Нет, я решительно уперлась ладонями ему в грудь. «Принц Дамиан, я не хочу этого!» На мгновение он удивленно замер надо мною, упираясь руками в постель. Я же, пользуясь его замешательством, заглянула в его синие глаза. Яркие. В нем нет злости. Может, я буду услышана. Однако душа его спрятана так же глубоко, как и всегда. Я не вижу ее за этими высокими стенами. «Принцесса Милена, вы уже забыли, что являетесь моей супругой?» Спокойно проговорил Дамиан, внимательно глядя мне в лицо. «Единожды я уступил вам, не стал прикасаться. Но вы все еще не подарили нашему королевству наследника». «Не стали?» «Руками не стали, зато плетью прошлись по моей спине». Молчит, только смотрит, о чем-то думая. А я сосредотачиваюсь на своих ощущениях. Силе, что течет внутри меня. Пытаюсь разрушить барьеры, выставленные принцем. Но вновь только впустую трачу энергию. «Как же заставить его раскрыться? Что за темнота вокруг него?» «Глупо», — глухой ответ. «Не стоит мне противоречить». «Поверьте, я не стану делать больно, если вы не станете сильно противиться. А моего слова вам мало? Того, что мне неприятно?» Кажется, последние слова были сказаны зря. В его глазах вновь промелькнула тьма. Он с силой отвел мои руки, неприятно прижимая к постели. Перед глазами, помимо воли, всплыла та ужасная ночь, когда он не слышал моих просьб остановиться. Когда забыл, что перед ним принцесса, когда брал силой. Сглотнула. «Нет, я не хочу!» Думала, что забыла, но это не так. Внутри образовалась пустота и отчего-то затошнило. «Мне нехорошо», – тихо прошептала я, надеясь, что может это привлечет его внимание, заставит отпустить меня. Это не было ложью. Мне почему-то и впрямь стало совсем нехорошо. Настолько, что я попросту забыла о принце, который действительно отступил, отпуская мои руки и садясь рядом. Казалось, его не существовало для меня в этот миг. Я могла только думать об этой неприятной ноющей боли в животе. Сильнее затошнило. Я свернулась калачиком, поджимая под себя ноги, в надежде, что пройдет. Что же это такое? Меня бросило в пот. Ощутила теплую ладонь на лбу и приоткрыла глаза. Странное дело, но кажется, его прикосновение принесло облегчение. Боли и тошнота отступали. Я с изумлением поняла, что второй рукой принц гладит меня по волосам, словно успокаивая. Так не похоже на него и так приятно. Магия. Пусть, если она убирает эти неприятные чувства. Спите, принцесса. Показалось, что его голос раздался откуда-то издалека. «Что со мной? И почему я слышу в нем беспокойство? Чувствую его волнение. Он и сам не знает, что со мной». И уже засыпая под действием его магии, я вдруг поняла, что мне, наверное, все же удалось немного повлиять на Дамиана. Хотелось в это верить.